Вообще-то в заведении женщин хватало. Три официантки, еще четыре девушки легкого поведения и еще несколько плюнувших на общественное мнение и зашедших просто надраться. Но эти две просто висли на Кощее, обхаживая со всех сторон. «Макс, играй!» — крикнули из толпы. Быстро притащили мандолину, и вокруг Кощея образовалось свободное пространство. «Что играем?» — деловито спросил он, подергивая струны и подкручивая колки. «Крошку кори!» — раздались вопли. «Нет, я пошел с любимой!» — донеслось в ответ. «Спокойно!» — засмеялся Кощей. Он настроил мандолину, размял пальцы и заиграл. Пару раз сбился, без практики тяжело, и начал заново. «Что вы хотите?» — пояснил он разочарованным слушателям. «Восемь струн зажать четырьмя пальцами — это вам не ткацкий станок осваивать». В ответ снова раздался смех. Наконец он совладал с мелодией. В лучших традициях менестреля и Кощей вскочил, доставил ногу на скамью, уперев мандолину в колено, и, едва размявшись парой гамм, запел. Пел он глубоким, хорошо поставленным баритоном привольную песенку о похождениях пастушка и пастушки, в мелодии которой Женька, к собственному удивлению, опознала арию Фигаро. Закончив песню, намекающим на последствия тоном, Кощей лихо забацал концовочку и сорвал бурные аплодисменты и пару пива. Далее последовала лирическая песня о несчастной любви, когда женская половина посетителей утирала слезы, а мужская стала суровой. Потом веселенькая песня о работе на мануфактуре, следом песня под названием «Пойдем на сеновал, пока темно», в ритме польки. Большинство людей в кабаке начали танцевать, быстро сдвинув столы к стенам. Женьку, к примеру, подхватила разбитная девица, и они исполнили нечто вроде той самой польки, периодически натыкаясь на других танцоров. Знаний, почерпнутых в детском саду на музыкальных занятиях, оказалось вполне достаточно, и если бы девица не пыталась периодически сместить Женькину руку себе пониже спины, было бы даже весело. Плюнув на предрассудки, Женька со всем пылом исполняла танец, выученный в подготовительной группе, и даже нашла в себе силы, едва не надорвавшись, приподнять партнершу, как подсмотрела на балу и крутанула ее в воздухе. Раздались одобрительные вопли, и она со смешанным чувством поняла, что аплодируют именно ей. Гулянка продолжалась часа три. Кощею это не стоило и пенни, так как всегда находился человек, в том числе и хозяин, готовый предоставить пиво и еду. Наконец Макс, оставшись на мозоли, свернул концерт, сыграв напоследок песню про похотливую принцессу, неравнодушную к стражникам. «Вот это да!» — восхищенно заявила Женька, едва оказались на улице. «Умею!» — довольно заявил Кощей. Погода испортилась, моросил мелкий дождь, и он поднял воротник рубашки и надвинул кепку на глаза. «Можно спросить, зачем вам все это?» — рискнула Женька и, следуя его примеру, подтянула воротник свитера. «Нет, ну, все было просто здорово, высший пилотаж, но все-таки зачем?» «Люблю манипулировать людьми», — легко признался Кощей. «Врете?» «Шучу». «Вы будете отвечать или нет?» — вспылила Женька. Кощей глубоко вздохнул и глянул сверху вниз. «Мне интересно», — признался он. «Ты посмотри. Пара песен, и они счастливы. Ты скакала в обнимку со шлюхой и веселилась. Это же здорово. Когда-то я... Впрочем, неважно. Бррр!» Кощей потряс головой. «Кажется, последние три пинты пива были лишние». хватит уже, — велела Женька. — Вас даже с 1,5 литров водки почти не развезло. — Атмосфера, детка! Ее стоит учитывать, — благодушно заметил Кощей. Здесь был дым, алкоголь, люди, которых я не помню, но которые ждали меня, красивые женщины и веселье. Короче, отвернись, пришел мой час. В смысле? Да отлить не надо. Вскоре Кощей вернулся и повел ее дальше. Дядя Мак, Женька попыталась заглянуть Кощею в глаза. Вам же просто грустно, да? Но нет. Поморщившись, ответил Кощей. Джонни здесь ни при чем. Я просто развлекался. Что? Переспросила Женька. Я развлекался. Ну, сама подумай. Толпа народу, готовых за лишний шиллинг пойти на грабеж, просто танцевала под мою музыку. Я заставил их смеяться, потом плакать и опять смеяться. Я делал все, что хотел, детка. И, конечно, раздобыл информацию о возможных неприятностях. Кстати, о моей смерти никому не известно. Врете, — уличила Женька. Я сама слышала, как вы бормотали. Тебе, Джонни. Вы что, жертву приносили? Просто сила привычки, — твердо решил Кощей. Кроме тебя никто не слышал. Люди веселились. А хорошая тризна получилась. Они думали, что вам нужны. — заметила Женька. — Ошибочка, — сообщил Кощей, задрав голову, чтобы капли падали на разгоряченное лицо. — Они развлекались, как и я. Я за их счет, они за мой. В чем проблема? — Они несчастны. Женька вспомнила людей, ловящих каждую каплю веселья, лишь бы скоротать очередной скудный день. — Мне так и не показалось. — ответил Кощей, на миг выпрямил спину и тут же опомнился и сутулился. — В своем мире ты ведешь себя почти так же. Дом, работа, дом, клуб. Кстати, половина этих людей работает на меня, им повезло. — На вас? — воскликнула Женька. — А откуда, по-твоему, у меня деньги? — Один из самых стабильных источников дохода. Помимо торговли, конечно, я хорошо плачу, обеспечиваю врачами. На моей мануфактуре дешевое жилье. Вот люди и стараются работать как можно лучше, чтобы место не потерять. Проблемы? Женька промолчала. Она от себя такого не ждала, но промолчала. Сложная штука жизнь, оглядывая улицу, сообщил Кощей. Кто-то сверху... кто-то снизу. Но если ты в Святом Дэвиде не почувствовала себя счастливой, мне действительно жаль. Я старался, пусть даже из честолюбия. Просто так, без магии, колдовства и прочего, заставить людей веселиться или плакать — это здорово, поверь. Поколдовали бы и все, — не согласилась Женька. Видела курильщиков опиума. «Вполне счастливые люди», — в тон отозвался Кощей. «Может, мне еще бесплатно наркотики раздавать?» «Получается, что вы такой правильный аж тошнит», — ехидно протянула Женька и не сдержалась от очередной колкости. «А на Руси вас, похоже, просто клеветали. Надо же, в убийствах обвинили». «Всякое бывает», — признался Кощей. От удивления Женька остановилась, но тут же бросилась догонять Кощея. — Что, вы правда убивали? — выпалила она. — То есть не в сказках, а по-настоящему? — Тоже случалось. — Я злодей, не забывай, — пояснил Кощей, игнорируя Женькино возмущение. — И потом, они сами виноваты. Зачем было мое капище рубить? «Какое капище?» — не поняла Женька. «Мое. Стояло себе в лесу, на взгорочке. Никому не мешало. И тут на тебе прибежали, начали топорами махать, изрубили всего. Больно, замечу. Последнюю фразу он проговорил слегка уязвленно и даже плечами передернул от воспоминаний. — Хватит врать, — насупила Женька. — Подумаешь, идол, вам-то они ничего не сделали. — Идола вырезали, когда я еще был чернобогом. А капище по тем временам считалось одним из самых лучших. Так что все я чувствовал. Не смертельно, конечно, но все равно неприятно. К тому же я не выношу мат, особенно в свой адрес. — И что вы сделали? — полюбопытствовала Женька. — Посвистел. — ухмыльнулся Кощей. — Хватит уже. — начала Женька, но осеклась. — А, понятно. Зверей позвали? — Их самых. Волки в том году знатные уродились. — Все равно вы их убили? —